«Я так не проиграю!» — крикнул один. «Сила — это все. Сила — это то, что собирает людей, заставляет их повиноваться и даже разрушать. Истинное боевое искусство — это разрушать жестоким безжалостным кулаком. Это не твои боевые искусства. Ты просто копируешь идеал своего мастера, вот и все. Мой идеал — использовать свои боевые искусства, чтобы защитить своих близких и справиться с теми, кто причиняет боль моим близким, так, чтобы они даже не думали об этом когда-либо снова. Что-то, что я сделал с Лаки, и не отступлю от этого снова, если кто-то попытается причинить им боль», — сказал Киничи. «Это просто чушь собачья. Твои идеалы чушь собачья. Тогда давай проверим это. Все силы, сокрушите альянс Синпаку и всех других предателей», — сказал один. Члены банды быстро повиновались, бросившись в драку. «Да, наконец-то я подумал, что мы даже не сможем размять наши кости», — сказал Такеда, делая быстрые джибы, высказывая сразу два ворчания. Валькирии сохранили свою оборонительную позицию вокруг Фрии, к ним присоединился альянс Синпаку, чтобы помочь. «Синпаку слэш!» — крикнул Мацуи, используя свой флагшток в качестве оружия. «Кихихих, вперед, мои верные мин, друзья, защити своего генерала!» Нидзима захрипел, но тут же прекратил, увидев, что Саика смотрит на него с опасным блеском в глазах, в то время как она просто рубит ворчуна своим мечом, который все еще был в ножнах. Когда две банды столкнулись, один начал направлять свою ки внутреннюю энергию в свое тело, как Сэй, так и Дауки внутреннюю энергию. Его тело начало выпирать, когда мышцы затвердели и расширились. «Прекрати, Рюта», — сказал Киничи, заметив, что делает один, и объяснил. «Твое тело недостаточно сильно для этой техники, как и твой разум, и Сэй, и Дау вместе не только покалечат твое тело, но и очень плохо повлияют на твой разум. Черт возьми, ты больше никогда не сможешь заниматься боевыми искусствами. Если я могу убить тебя, то это того стоит», — крикнул один, и склера его глаз из белой стала красной. Один взревел и бросился на Киничи, изо всех сил пиная его в грудь. Киничи вовремя блокировал удар, но был отброшен на 3-4 фута назад, и он почувствовал легкое покалывание в руке, которое исчезло в тот же момент, когда оно пришло, но теперь Киничи был зол. «Рюта, пошел ты!» Глава 114. Окончание боя. «Если я могу убить тебя, то это того стоит!» — крикнул один, и склера его глаз из белой стала красной. Один взревел и бросился на Киничи, изо всех сил пиная его в грудь. Киничи вовремя блокировал удар, но был отброшен на 3-4 фута назад, и он почувствовал легкое покалывание в руке, которое исчезло в тот же момент, когда оно пришло, но теперь Киничи был зол. «Рюта, пошел ты!» — Киничи сказал. «Я сражался с тобой со связанными руками, так что ты думаешь, что можешь победить меня?» Говоря это, он снял свою рубашку, и когда все увидели его, они были поражены безмолвием. Даже Агата, который сидел в своем кране, был потрясен, когда увидел, что Киничи носит ограничители, в которые добавлены весовые пластины, делающие его движения до сих пор быстрыми для других, но медленными для него самого. Киничи снял ограничители и отбросил их в сторону. Бах! Раздался звук, когда путы приземлились на землю, показывая всем еще одно доказательство того, насколько они тяжелые. В обычных обстоятельствах Рюта тоже был бы шокирован, но из-за Сейдагаэцу он плохо соображал. «Блядь, ты думаешь, что снятие этих ограничений больше не повлияет на результат?» — сказал один, бросаясь к Киничи. Киничи посмотрел на Рюта и закрыл глаза на несколько секунд, и его сейкукен начал сжиматься до тонкого слоя вокруг его тела. Киничи активировал Рюсу и сейкукен. Удар Одина почти достиг лица Киничи, когда тот увернулся. «Тэче, счастливая случайность», — сказал один, снова нанося удар своим сейкукеном. «Черт возьми, почему я промахиваюсь?» — подумал один, когда его десятый удар снова промахнулся. «Такое чувство, что мой кулак засасывает в пустоту. Хо-хо, если это не Рюсу и сейкукен старейшины, я не думал, что ты научишь его этому за такое короткое время», — сказал Лакисами. Это было едва ли учение первой части, он был в состоянии понять его быстро, в то время как вторая часть заняла у него полдня или больше, в то время как остальная часть была его слиянием со своей собственной техникой, — сказал Хаэта Фуриниджи. «Чта!» — воскликнули Сакаки, Кинси и Акисами в шоке, так как это был первый раз, когда старейшина хотел взять кого-то в ученики, поскольку он обычно учит кого-то только одной технике или двум. Прежде чем старший успел что-то сказать, его кто-то окликнул. старейшина!» Раздался женский голос, и все обернулись, чтобы увидеть человека, которого называли старейшиной. «О, если это не Маюмида, как поживаешь, девочка?» Спросил Хайта Фуринидзи, взглянув на человека, который его позвал. «Теперь я Маютанака, старший, но да, я в порядке, я просто хотела спросить, не могли бы вы присмотреть за моей дочерью некоторое время?» Сказала Маю, указывая на свою дочь, которую держал Цутамутанака, отец маленькой девочки. «У нас есть небольшое поручение». «Ха, я уверен, но ты скажешь мне, для чего это?» Спросил Хайта. «Позже, старейшина, Цутаму». Позвала Маю, и Цутаму, кивнув головой, оставила дочь в руках старейшины. «Пожалуйста, позаботься об этом», сказал Цутаму старейшине и убежал вместе с Маю. «Что только что произошло?» Спросил Сакаки, но ответить на его вопрос было некому, так как все снова сосредоточились на приближающейся к концу схватке. «Почему я не могу ударить тебя?» — крикнул один, снова промахнувшись. Большинство сражающихся просто остановились, чтобы посмотреть на бой Кеничи против Одина. «Умри!» — крикнул один, пытаясь ударить Кеничи обеими ладонями в живот, но Кеничи блокировал удар ладонями. «Ладно, теперь моя очередь. Нежный кулак», — сказал Кеничи, меняя позу, — «теперь это причинит тебе боль, но ты должен, по крайней мере, прочувствовать это из-за всех проблем, которые ты создал для меня. Решено, что я возьму их обоих в ученики», — подумала Агата, спрыгивая с крана и подбегая к двум ребятам, которые сейчас дрались. Внезапно он почувствовал убийственное намерение и блокировал удар ногой в лицо, за которым последовали два удара рукой с другого направления. Эти удары были не совсем толчком ладони или ударом тела, но чем-то уникальным. «Этот стиль, я знаю только один стиль, который использует этот тип удара», — пробормотал Агата и посмотрел на двух своих противников. «Намерение убить такое же, как и у кого-то из прошлого. Разве это не Тенчиму Шинрю?» «Давно не виделись, Агата», — заявила Маю Танака, стоя рядом со своим мужем Цутаму Танакой. «Ах, дочь Каямида, Маюмида, или теперь ты Танака?» — спросил Агата. «Я Танака», — ответила Маю. «Я не знаю, что ты планируешь делать с этими детьми, но мы не позволим тебе причинить вред благодетелю нашей семьи. Кроме того, нехорошо для мастера вмешиваться. Или ты просто забыл об этом в своей безумной погоне за боевыми искусствами?» — сказал Цутаму. «Хаэм, вряд ли, я просто хотел, чтобы они оба были моими учениками. Но если вы встанете у меня на пути, я убью вас обоих», — сказал Агата. Но прежде чем три мастера смогли сразиться, пришли другие мастера Рязанпаку, и Сакаки сказал: «Разве мы не можем просто остаться и посмотреть бой? Мне очень нравится смотреть, как наши ученики заканчивают бой». Агата огляделся вокруг и увидел, что он в меньшинстве, без всяких шансов на победу, поэтому он молчал и покорно наблюдал за боем. Нежный кулак Кеничи снова и снова обрушивался на Рюта, пока тот вообще не мог сопротивляться. «Теперь, чтобы убедиться, что тебя не парализует это идиотское движение», — сказал Кеничи, когда аура вокруг него изменилась. «Это чувство», — выдохнул один, когда он поклялся, что Кеничи внезапно стал больше, — «оно похоже на мастера, но есть что-то другое». «Нежный кулак 64 ладони, полная ярость», — сказал Кеничи, когда обе его ладони собрали его ки внутреннюю энергию, когда он атаковал Рюта. «Шея, руки, грудь, плечи, ноги, голова и, наконец, живот — все было поражено нежной ладонью Кеничи». Один сплюнул кровь, когда его отправили в полет, приземлившись на землю и скользя прочь. Рюта сама закашлялась Реми, ее черное платье порвалось от ударов Ринки, хотя было достаточно, чтобы прикрыть важные части ее тела, чтобы мальчики не могли глазеть на нее. «Эй, куда ты смотришь?» — сказала Ринка, пиная Реми в воздухе, но Реми было все равно, поскольку она использовала инерцию, чтобы убежать и броситься к Одину, чтобы защитить его от нападения Кеничи. «Рюта сама, слава богу, он еще дышит», — сказал Реми. «Конечно, что ты обо мне подумала? Эта битва окончена», — объявил Кеничи, подходя к своим друзьям. «Прекратите эту битву сейчас же». Глава 115. Разговор с Агатой. «Конечно, что ты обо мне подумала? Эта битва окончена», — объявил Кеничи, подходя к своим друзьям. «Прекратите эту битву сейчас же. Я называю это чушью. Как он это делает? Он выглядит так же, как Кино Шака, но в нем явно есть что-то другое», — сказал Агата и повернул голову, чтобы посмотреть на мастеров Рязанпаку. Но он видел, что они тоже были удивлены, увидев это. «Значит, «Ты и об этом не знал», — сказал Агата. «Ну, не совсем, хотя мы знаем, что он мог использовать внутреннюю энергию довольно давно, но только сейчас он использовал ее таким образом. Поистине гениальный способ использовать Рюсу и Сейкукен, интегрируя его в свою собственную технику», — сказала Кисами, поглаживая рукой усы. «Значит, вундеркинд, да», — заявил Агата, когда его мозг говорил ему, что он хочет Кеничи все больше и больше. «Не просто маленький вундеркинд, а зверь среди вундеркиндов», — ухмыльнулся Кинси. «Ну вот и все», — заметил Сакаки, — «что ты теперь будешь делать?» Агата ничего не сказал, но с его плаща сошла вспышка. «Черт, закрой глаза», — крикнул Сакаки, заметив вспышку. Вспышка, взрыв и дым накрыли пространство вокруг мастеров, и все заняли оборонительные позиции, но Агата был не в настроении сражаться. Вместо этого он бросился к Одину и Кеничи. Он был уверен, что сможет просто схватить их и побежать туда, где его ждал вертолет, но, проходя мимо здания, он увидел старшего, который держал на руках ребенка и смотрел на него. Этого взгляда ему было достаточно, чтобы понять, что если он попытается что-то сделать с Кеничи, то вообще не сможет отсюда уехать. Когда Агата приземлился рядом с Одином, он посмотрел на Кеничи, который совсем не выглядел удивленным. Кеничи знал, что Агата не отпустит Одина, даже если тот станет калекой. Агата пристально посмотрел на Кеничи, очень заинтересованный новым учеником Рязанпаку. Он видел, что у него действительно отличный фундамент. «Ты выиграл этот бой, Широхама Кеничи, но будет и следующий», — сказал Агата, поднимая Одина. «Значит, ты мастер Рюта, ну что можно принять от человека, который чуть не убил ребенка, когда тот еще был в материнской утробе», — сказал Кеничи, глядя на Агату. Агата вздрогнул, сказав: «Это была ошибка с моей стороны, которую я постараюсь больше не совершать». «Куда ты ведешь Рюта саму?» — прокричал Реми ему в уши. «Я его мастер, и я забираю его», — сказал Агата, затыкая ему уши, чтобы он не оглох. «Он нуждается в этом, так как его сильно избили. Поскольку он использовал Сейдугауицу, он, возможно, не сможет снова ходить», — продолжил Агата. «Да, я не уверен в этом», — сказал Кеничи, глядя на Агату, который посмотрел на него с поднятой бровью, услышав заявление Кеничи. «Возьми меня с собой, я хочу быть с ним, когда он проснется», — спросила Реми. Агата посмотрел на нее, прежде чем жестом велел ей забраться к нему на спину. «Когда-нибудь мы снова увидимся, я уверен, что ты будешь великим человеком, с которым можно будет сражаться, когда ты поднимешься до ранга мастера», — заявил Агата. «В награду позволь мне сказать тебе кое-что». К этому времени пара Танака вместе с другими мастерами Рязанпаку тоже добралась. Агата предупредил: «Не думай, что у Рязанпаку всегда будет имя самый сильный». Ями начал двигаться. С этими словами Агата побежал вдаль, неся на руках Одина и Реми. «Тэче, мы доберемся до тебя в следующий раз», — выругалась Маю, прежде чем повернуться к Кеничи. «В прошлый раз я не смогла поблагодарить тебя за спасение меня и моей нерожденной дочери. Большое спасибо Кеничи Сирахами за спасение нашей семьи». Сутому Танака тоже склонила голову. «Если бы не ты, я бы потерял свою жену и дочь, и это одолжение — это то, что я никогда не смогу вернуть, но я все равно благодарю тебя за это, и если тебе нужна моя помощь, все, что тебе нужно сделать, это позвонить, и я приду тебе на помощь», — заявил он. «Что ж, добро пожаловать, но это не было похоже на то, что я спас вашу жену. Она просто была слишком зла, чтобы думать трезво, и я помог ей в этом», — заявил Кеничи. «Но серьезно, мисс, вы должны присоединиться к занятиям по управлению гневом, если ваш гнев мешает вам думать трезво. Я имею в виду, что быть уровня мастер класса и сражаться против гроссмейстера — это не совсем то, что делает кто-то умный». Маю покраснела от стыда и опустила голову, а ее муж засмеялся и сказал: «Да, я недавно заставил ее присоединиться к одному из них, потому что мы не хотим, чтобы она взбесилась, когда мы начнем учить студентов. Теперь для официального представления, я Цутому Танака, а это моя жена Маю Танака. Мы оба из школы Тинчиму Шинрю, хотя мы еще не открылись для бизнеса», — сказал Цутому, протягивая Кеничи визитную карточку. «Знаешь, если тебе интересно расширить свой репертуар движений», — прошептала Маю, — «приходи в нашу школу, нам бы не помешал кто-нибудь вроде тебя». Ребенок смеялся, так как ему было весело играть с бородой старшего. «Иди к папе Кири», — сказал Цутому, забирая ребенка из рук старшего, и оба родителя начали играть со своим ребенком. А теперь кто-нибудь скажет нам, что это за одолжение Кеничи оказал твоей семье и где твой отец Маю? Спросил старейшина, глядя то на пару Танака, то на Кеничи. Почему бы нам не вернуться в Додзи и не поговорить об этом там? Сказал Кеничи. Хорошо, тогда мы сделаем это, сказал старейшина Хаэта и оставил их там. Остальные мастера Рязанпаку ушли, похлопав Кеничи по плечу, а за ними последовала пара Танака. Ну что ж, пойдем, мы можем оставить все остальное Нидзиме, сказал Кеничи, глядя на Миу, которая улыбнулась и кивнула. Глава 116. Прошлые Танаки. Ну что ж, пойдем, мы можем оставить все остальное Нидзиме, сказал Кеничи, глядя на Миу, которая улыбнулась и кивнула. Когда они покинули заброшенный склад, Кеничи, Миу, Саика и Ринка вместе отправились в Додзи Рязанпаку, так как оба они также хотели узнать о прошлом Танаки и Кеничи, он сказал им следовать за ними. Когда они добрались до Додзи, Кеничи увидел, что дочь Танаки уже спит, поэтому взрослые сидели в гостиной и ждали их. «Кеничи, наконец-то ты пришел, а теперь пойдем, мы ждем тебя и Танаку, чтобы начать свой рассказ», сказал Кенси, жестом приглашая Кеничи войти в комнату. Когда Кеничи вошел в комнату, за ним последовали три девушки, видя, что остальные чувствуют себя неуютно. «Все в порядке, мастера, они хотели знать об этом, поэтому я сказал им прийти, так как я скажу им правду, если они спросят меня», сказал Кеничи. «Хорошо, сначала ты, Маю, расскажешь мне, что случилось с твоим отцом Каэммида», попросил старейшина Фуринидзи. Лицо Маю вытянулось, когда она сказала: «Мой отец дорогой старейшина, он был убит этим ублюдком Агатой». «Что?» — воскликнули старейшина Хаэта, Кенси и Аки сами в шоке, так как только эти трое были единственными, кто знал о нем. «Да, прошло больше года с тех пор, как он умер после боя с Агатой и Синаим», сказала Маю. «Что случилось? Скажи нам ясно», попросил старейшина Фуриниджи. «Ладно, воспоминания. Каэммида, я давно хотел посмотреть, кто из нас двоих лучше, давай решим, кто лучше, чей подсчет над ударом руки лучше», сказал Агата, входя в Дадзитинчиму Шинрю. «Ладно, давай выясним это, Агата», сказал Кай. «Отец», закричала Маю, войдя в Дадзи и увидев, как ее отца убивают прямо у нее на глазах, в то время как Дижа горит в огне. «Ты ублюдок, я убью тебя», сказала Маю, прыгая на Агату, брыкающегося к нему. Агата блокировал ее удар и оттолкнул назад. «Это была смертельная схватка, чтобы увидеть, кто из нас сильнее, это не твое дело судить», сказал он. «Я не оставлю тебя, а-а-а», сказала Маю, когда атакованный Тинчиму Шинрю отсчитал удар сверху. «Эта техника, как говорят, способна пробить любую технику с постепенно уменьшающимся числом пальцев в форме ножевых рук. Значит, ты уже мастер-класс по боевым искусствам», сказал Агата, снова блокируя ее атаку, отталкивая назад. «Если ты снова нападешь на меня с намерением убить, то я убью тебя», предупредил он. Но разум Маю был полон гнева, и она не могла думать прямо и снова атаковала, видя, что Агата тоже решил контратаковать, но как раз в тот момент, когда он собирался напасть на нее, он почувствовал несколько снарядов, летящих в его направлении, и прыгнул вправо, уворачиваясь от камней, которые были как пули, брошенные в него, так и от атаки Маю. Агата посмотрел на брошенные в него камни, посмотрел в ту сторону, откуда летели камни, и увидел подростка лет 14-15, стоявшего там с несколькими камнями в руке. «Куда ты смотришь, ублюдок?» — сказала Маю, снова прыгнув на Агату, который смотрел на нее, готовый контратаковать, но прежде чем он успел это сделать, дети снова бросили в него камни, заставляя его уклониться от атаки. «Кто ты? И почему ты вмешиваешься в нашу борьбу?» — сказал Агата, глядя на мальчика. «Я вмешиваюсь, потому что не хочу, чтобы ты причинил боль беременной женщине. Что ты за больной ублюдок, который даже беременную женщину не может оставить в покое?» — сказал малыш. «Что? Она беременна?» — сказал Агата, глядя на Маю, чье лицо явно выражало поток мыслей, которые приходят только тогда, когда женщина беременна. Затем он посмотрел на ее живот и сжал кулаки, проклиная себя за то, что почти разрушил жизнь, которая еще даже не родилась. Маю собиралась снова напасть на Агату, но к этому времени малыш уже вошел в Додзи и поймал Маю сзади, удерживая ее на месте. «Отпусти меня, отпусти меня, я убью этого ублюдка», — сказала Маю, начиная бороться, но даже с ее силой мастер-класса она не могла вырваться из хватки ребенка. «Я Исшина Агата в долгу перед тобой за то, что ты не дал мне убить ребенка, который еще даже не родился», — сказал Агата. «Хорошо, тогда я Кеничи Ширахам воспользуюсь этим долгом в будущем, если мы снова встретимся сейчас, не могли бы вы убраться отсюда», — сказал Кеничи, на что Агата не ответил, а просто исчез оттуда. Так как место горело, Кеничи вытащил Майю из додзи, отведя ее в тень дерева рядом с додзи, чтобы отдохнуть, но потом Майю сказала: «Нет, мой отец, его тело осталось там, я не могу оставить его так». «Ай-ай-ай, подожди здесь, я принесу его тело, просто оставайся здесь», — сказал Кеничи, вбежав в додзи внутрь, найдя тело Каэмида. Он тоже вытащил его, но из-за этого его левая рука немного сжалась. «Вот его тело, Хав», — сказал Кеничи, садясь рядом с Майю и делая глубокий вдох, как будто она проделала большую работу. «Спасибо, спасибо за то, что принесла его тело», — сказала Майю, горячо поблагодарив Кеничи. «Все в порядке, но должен же быть кто-то, кому я должен позвонить прямо сейчас», — спросил Кеничи. «Да, есть мой муж, я хотела бы поговорить с ним», — ответила Майю. «Хорошо, вот, пожалуйста, позвони ему», — сказал Кеничи, передавая свой мобильный Майю, и встал, оставив ее одну, чтобы поговорить с мужем. Кеничи вернулся после того, как она поговорила с мужем и отключила телефон. «Значит, он идет прямо?» — спросил Кеничи. «Да, он будет здесь через 20 минут», — ответила Майю. «Хорошо, тогда я тебе нужен или мне уйти?» — спросил Кеничи. «Нет, все в порядке, я в порядке, ты можешь идти и делать свою работу, ты уже так много сделал для меня. Еще раз спасибо за все», — сказала Майю. «Нет, нет проблем, это было просто совпадение, что я был здесь, но, пожалуйста, не пытайся сделать что-то подобное, хорошо», — сказал Кеничи с улыбкой, а затем покинул Майю. Конец флешбэка. «Подожди, Кеничи, как ты узнал, что Майю беременна?» Глава 117. «Правда? Подожди, Кеничи, как ты узнал, что Майю беременна?» — спросила Кисами, выслушав рассказ. Остальные смотрели на Кеничи так, словно задавали ему тот же вопрос. «Да, я не думала об этом тогда, но теперь, когда я думаю об этом, мы не встречались до того дня, и было не так много людей, которые знали о моей беременности», — сказала Майю, глядя на Кеничи. «Да, насчет этого, я не знал, что она беременна», — спросил Кеничи. «Ха!» — воскликнули все. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Кинси за всех. «Я говорю правду. Как сказала сестра Майю, мы не встречались до этого дня, и я сказала это, потому что думала, что, возможно, Агата не попытается убить ее из-за этого. Я имею в виду, что это было лучшее оправдание, которое пришло мне в голову, и я его использовал. Никогда не думал, что это правда», — заявил Кеничи. «Так что я просто лгал, но так как ты действительно была беременна, почему ты решила, что это хорошо с твоей стороны решать жизнь и смерть своей дочери самостоятельно?» «Кеничи, это жестоко», — сказала Миу. «Раз этого не случилось, нам не нужно об этом говорить», — сказала Саика, на что Ринка тоже кивнула. «Да, это жестоко, но ты знаешь, если бы меня не было там в тот день, она вместе со своей нерожденной дочерью умерла бы, потому что думала не о ней, а только о мести за своего отца, который принял этот брак без всякого принуждения, после чего мистер Цутому не смог бы жить как нормальный человек, отдавая все силы, чтобы попытаться убить Агату ради мести за свою семью», — заявил Кеничи с явным гневом в голосе. «Да, я знаю, что мой момент эгоизма мог стоить моей семье уничтожения, и вы спасли нашу семью, за что я буду благодарна вам всю свою жизнь», — сказала Майю, склонив голову. «Просто постарайся подумать, прежде чем действовать, это все, о чем я прошу», — сказал Кеничи, глядя на спящую дочь и улыбаясь. «Но как ты добрался туда, Кеничи? Твой дом далеко от того места, где был додзи», — спросила Саика. «Ну, за это тебе придется благодарить Нидзиму», — сказал Кеничи, почесывая голову. «Нидзима, Миу и Ринка сказали, этот инопланетянин?» — спросила Саика. «Почему?» — спросила Миу. «Ну, как вы знаете, я попросил его найти информацию о некоторых хороших додзи, и из этого я узнал о Тинчиму Шинрю додзи. Получив информацию об этом, я решил сам пойти проверить додзи, и когда я добрался до места, где было додзи, я увидел дым, идущий от додзи, поэтому я побежал к нему и увидел, как миссис Майю нападает на Агату, который блокировал ее атаку и отталкивал ее назад, предупреждая, чтобы она больше не нападала на него, или он тоже пойдет на убийство. Так как у меня не было много времени, я решил использовать камни, чтобы Агата переключил свое внимание от нее, объяснил Киничи. «Значит, ты тоже можешь думать о Нейдзиме», — сказал Киничи. «Ну, тогда мы тоже так сделаем, но я не знала, что ты собираешься проверить наши додзи на предмет вступления. Мы могли бы стать твоими мастерами или старшей сестрой и старшим братом, если бы не этот ублюдок Агата», — сказала Маю, качая головой. «Да, может быть, кто знает, я бы присоединился, только если бы был уверен, что буду чему-то учиться», — сказал Киничи. «Хо, ты бросаешь вызов нашему учению», — сказала Маю, пока Цутому пытался ее успокоить. «Ха-ха-ха, парень сражался против Апачия, прежде чем присоединиться к Дадзе, просто чтобы убедиться, что он чему-то научится у нас», — сказал Сакаки. Апачий не хотел причинять вреда Киничи. Апачий пошел легко. «Апачайская помощь. Я не знаю, откуда ты услышал это слово, но да, конечно, как гроссмейстер в Муай-Тай, ты был легок со мной», — сказал Киничи, печально улыбаясь. «Значит, ты хочешь сразиться с нами, вот что ты хочешь сказать?» — спросила Маю. «Я говорю, что прежде чем присоединиться к вашему дадзе, я бы попросил спарринг против одного из вас, но если вы действительно хотите провести спарринг против меня, то это будет действительно полезно, так как я смогу знать, на каком уровне я нахожусь», — сказал Киничи. «Хорошо, тогда мы должны начать сейчас или вы хотите отдохнуть сегодня, и мы можем устроить спарринг завтра?» — спросила Маю. Киничи собирался ответить на этот вопрос, но тут зазвонил телефон, и, увидев, что это его редактор Рюта Кагути из Катагавасинин, он извинился и снял трубку. «Да, привет, Рюта-сан», — сказал Киничи. «Здравствуйте, Киничи-сенси, извините за беспокойство, но я позвонил вам, чтобы сообщить, что ваша манга и книга достигли вершины популярности, и с нами связались, чтобы спросить, не будете ли вы против, если оба произведения адаптирую для аниме», — сказал Рюта Кагучи. «Хм, прошло всего полтора месяца, и люди связываются с вами для адаптации аниме. Тогда не следует ли вам увеличить мой гонорар?» Киничи сказал. «Да, мы также хотим поговорить с вами об этом, поэтому я хотел спросить, не могли бы вы сказать, когда вы будете свободны, чтобы мы могли поговорить об этом, а затем мы могли бы вместе пойти в компании, которые хотят сделать аниме-адаптацию», — сказал Рюта Кагучи. «Хм, ну хорошо, тогда ты можешь прийти в Дадзе, где я сейчас живу», — сказал Киничи, называя адрес Рюта Кагути. «Хорошо, тогда я буду там с боссом примерно через час», — сказал Рюта Кагучи. «Конечно, я буду ждать», — сказал Киничи, после чего отключил телефон и вернулся туда, где сидели остальные. «Кто был этот Киничи?» — спросила Миу. «Это был мой редактор», — сказал Киничи Миу, затем посмотрел на Киничи. «Извини, Маю-сан, похоже, мы не сможем сегодня устроить спарринг, так как у меня есть кое-какая работа с моим редактором, и он придет сюда через час, но мы можем сделать это завтра». «Все в порядке, завтра я пошлю Цутому на спарринг с тобой», — сказала Маю. «Да, это будет здорово, спасибо», — сказал Киничи с улыбкой. «Пойдем, Маю-сан, ты можешь позволить Кире спать в моей комнате», — сказала Миу, указывая на Маю, которая держала спящую Кире в руке. Глава 118. Заработок. «Пойдем, Маю-сан, ты можешь позволить Кире спать в моей комнате», — сказала Миу, указывая на Маю, которая держала спящую Кире в руке. «Ну что ж, что это за редактор Киничи?» — спросила Ринка. «Ну, я написал роман под названием Hicks Child XD, а также мангу под названием Fairy Tail, которая стала довольно популярной среди людей, поэтому какая-то компания хочет сделать аниме-адаптацию для них двоих», — сказал Киничи. «Хвост феи — это твоя манга ты, Суню-кун?» — спросила Ринка. «Да, Ринка, это мое, я могу показать тебе предварительные главы манги, которые еще не были опубликованы, если ты мне не веришь», — сказал Киничи. «Я очень люблю его, Эльза. Мне она нравится больше всего, она сильная, красивая и как старшая сестра для всех в гильдии», — сказала Ринка. «Ну, спасибо, я никогда не думал, что ты тоже будешь поклонником моей работы», — сказал Киничи с улыбкой. «Легкий роман старшей школы DXD действительно нравится подросткам, так как он имеет большой мировой фон об ангелах, дьяволах и падших ангелах, даже я люблю читать его время от времени», — сказал Цутому. «Не ожидал, что ты прочитаешь этот роман, Цутому-сан, сказал Киничи с дерзкой ухмылкой, глядя на Цутому. Может быть, Маю-сан сможет воплотить некоторые из твоих фантазий во время чтения романа. Отлично, теперь я могу прочитать главу «Хвоста феи» заранее, весело сказала Ринка. Значит, наш ученик Киничи не только художник, но и писатель, сказал Кинси. Киничи, это манга и роман, которые ты писал, теперь будут адаптированы в аниме, спросила Саика. Да, очевидно, они находятся в топе и любимы людьми во всем мире, поэтому немногие компании решили сделать аниме-адаптацию для них, объяснил Киничи. Тогда не стоит ли тебе использовать этот шанс для продвижения нашей компании Альянс Синпаку? Это будет полезно для нее, чтобы получить известность во всем мире благодаря твоему аниме, и тебе не придется беспокоиться о том, чтобы получить меньше, так как прибыль от него будет поступать только к вам, сказала Сейка. Хаэм, ты говоришь правду, но... Подожди. Что ты имеешь в виду под нашей компанией Альянс Синпаку? Спросила Ринка, прерывая Киничи. Ну, в начале нашей средней школы мы с ней Дзимой заработали довольно много денег, и нам было ни на что их тратить, и мы решили использовать их, чтобы открыть компанию. Киничи заявил и огляделся, так как все внимательно слушали его речь, даже Миу и Маю, которые только что вернулись после того, как уложили Кири в постель, слушали его. Название было решено как Альянс Синпаку с Нейдзимой, занимающимся управлением, и я придумываю ресурсы и идеи, у нас обоих есть 45% акций компании, в то время как остальное находится в руках Саика. А как Саика попала в пьесу? Спросила Ринка. Ну что ж, когда она узнала о нашей компании, она хотела быть ее частью, но в то время мы с Нейдзимой держали по 50% акций каждый, поэтому я сказал ей, что если она хочет быть частью этой компании, то ей придется купить равное количество акций у нас обоих, и как она убедила Нейдзиму, я до сих пор не знаю, объяснил Киничи. Так чем же занималась ваша компания, Киничи? Спросила Кисами, заинтересованная идеями своего ученика по улучшению компании. В основном это связано с технологией, мастер. Хотя мы привезли только один продукт, который является нашим мобильным ЦА, являющимся нашим символом и брендом, но он по-прежнему нравится почти всем, так как имеет большинство функций, таких как больше внутренней памяти, лучший прием, дизайн корпуса и лучшая камера. В отличие от флип-телефонов, наш мобильный телефон стал общим фаворитом людей, так что это успех, и поскольку мы пытаемся постоянно улучшать мобильный телефон, я уверен, что к концу года у нас может появиться какой-то новый продукт, объяснил Киничи. Телефоны ЦА – это продукт вашей компании, что еще вы скрываете, Киничи Сирахама? Спросила Ринка с некоторым гневом в голосе. Ну, я богатый, умный, сильный и красивый парень, сказал Киничи, делая гордое лицо. Не говори очевидного, крикнула Ринка и покраснела, поняв, что говорит, не подумав. Ох, мне жаль, если это было очевидно, но кроме того факта, что я писатель, мангака, мастер боевых искусств и бизнесмен, я больше ничем не занимаюсь, но я действительно думаю, что могу рискнуть в индустрии развлечений, сказал Киничи. Что, неужели вас не устраивает все это, что вы хотите стать телезвездой, сказал Миу, думая, что Киничи не нужно так много делать. Я не буду появляться на экране, Миу, я думал написать историю для фильма или песни, вот и все, сказал Киничи, думая. Поскольку у меня в голове так много фильмов и песен, я ни за что не позволю им пропасть там, когда индустрия развлечений здесь дерьмо. Ну, хорошо, что Киничи зарабатывает большие деньги, мы можем просто увеличить плату за обучение, если у нас когда-нибудь будет мало денег, сказал Сакаки с ухмылкой. Хо-хо, это отличная идея, как ты думаешь, Миу? Спросил старейшина Хаэта у своей внучки. Глаза Миу сияли, когда она думала, что им не придется беспокоиться о деньгах, но она не хотела просить денег у Киничи. Это не проблема, если Миу хочет денег, то она может взять их со своего банковского счета, сказал Киничи с улыбкой. Хаэм, у меня нет банковского счета, Киничи, сказала Миу. Нет, ты не знаешь, я сделал тебе, Сигури и Ринке банковский счет и ждал Рождества, чтобы подарить его вам, заявил Киничи, что шокировало остальных людей. «Как, сколько ты положил туда на банковский счет?» – спросил Кинси. Киничи улыбнулся и сказал, «Это сюрприз, который я приготовил для них, и они найдут его только после того, как проверит». Глава 119. Извращенный старик. «Как, сколько ты положил туда на банковский счет?» – спросил Кинси. Кеничи улыбнулся и сказал, «Это сюрприз, который я приготовил для них, и они найдут его только после того, как проверят. Кеничи, почему бы тебе не использовать нашу компанию для создания платформы адаптации аниме для твоей манги и романа?» – спросила Саика. «У нашей компании есть только технологический отдел, но у нас нет никакого опыта в создании аниме, поэтому мы не сможем сделать два аниме одновременно. Если бы мы захотели, то могли бы решить сделать аниме на Fairy Tail, а роман Hicks Child XD отдать какой-нибудь другой компании», — сказал Кеничи. «Да, это было бы лучше, я скажу Нидзиме, чтобы он нашел людей, которые работают в области создания аниме, и нанял их для создания аниме», — сказала Саика. «Отлично, тогда я пойду и приму душ, так как у меня встреча с моим редактором и генеральным директором Катагава Шонин и Дапачи, пожалуйста, не пытайтесь отпугнуть их, пожалуйста», заявил Кеничи, направляясь в ванную. «Апачи никого не пугает, апачи просто приветствуют людей», сказал Апачи. «Это то, что вам не нужно делать, Апачи-сан, они недостаточно хороши для вашего приветствия, кроме того, было бы лучше, если бы вы где-нибудь спрятались», сказал Эмиу, пытаясь объяснить Апачию ситуацию. Через час Рюта Кагути вместе с их генеральным директором Минато Кисимото добрались до Дадзирия Занпаку. Поскольку они были нормальными людьми и не могли открыть дверь самостоятельно, Миу сама пошла за ними и отвела их в одну из комнат Дадзи, где их ждал Кеничи. «А, Кеничи-сенси, приятно познакомиться», — сказал Кагучи. «Кагучи, пожалуйста, зови меня просто Кеничи, я не люблю, когда меня называют сенсеем и все такое. Здравствуйте, господин Минта, как поживаете?» Кеничи обменялся с ними любезностями, и они сели поговорить о делах. После продолжительных разговоров было решено, что гонорар Кеничи увеличится до 30%, поскольку его роман и манга постоянно покупаются людьми, а с адаптацией аниме это не прекратится в ближайшее время. «Итак, когда мы должны поговорить с другими компаниями относительно аниме-адаптации ваших работ?» – спросил Кагучи. «Да, насчет того, что ты можешь обсудить это с моим другом Нидзимой Харуа, он будет иметь дело с этими людьми, так как у меня не так много времени, так как у меня есть еще много дел, я дам тебе его номер, и ты сможешь связаться с ним через него», – ответил Кеничи. «Кеничи, это?» – спросил Минато, не понимая ситуации. «Не волнуйся, Минато, он просто мой представитель, так как он хорош в этом, а я нет, мы решили позволить ему сделать это», – объяснил Кеничи. «Хорошо, тогда мы можем предположить, что он твой менеджер», – сказал Минато. «Ну что ж, хорошо, думайте о нем как о менеджере, если хотите, так как это то, что он собирается делать в любом случае», — сказал Кеничи. После этого разговора они ушли, и Кеничи вздохнул с облегчением, подумав, что за все время их пребывания здесь ничего плохого не произошло. «Бах! А-а! Чертов Мерфи!» — крикнул Кеничи и побежал к тому месту, откуда доносился шум. Когда Кеничи добрался до места, он увидел, что Сигури прикрывает свое тело полотенцем, в то время как меч в ее руке атакует Кинсе, который уклонялся от ударов, прыгая туда-сюда. «Значит, мастер Кинси снова пытался подглядывать за Сигури», — заявил Кеничи, но сразу же получил ответ. «Останови его, грязный старик, позволь мне ударить тебя один раз», — крикнула Майю, когда она вышла из леса, одетая в свой каратэ-ги, прыгая к Кинсию, но он снова уклонился от атаки. «Я зарежу его, это мужское обещание», — сказала Саика, выходя из кустов и рубя их обнаженным мечом, нападая и на Кинсе. «Папа, подожди, я расскажу об этом большой маме и маме», — послышался голос Ринки, за которой сразу же последовала Миу. Одно общее в них было то, что все их волосы были влажными, что означало, что все они наслаждались купанием в горячем источнике, когда Кинси пытался подглядывать за ними. «Серьезно, старик, твоя дочь тоже была в горячем источнике?» — почти крикнул Кеничи извращенному старику. «Я бы не смотрел на Ринку, но на других, и мне это даже не удалось, так почему же они так злы на меня?» — заявил Кинси, выпрыгнув из окружения трех женщин, нападавших на него, и хотя он не был ранен, его одежда была разрезана во многих местах. Ну, поскольку он не нападал, а только уклонялся от атак одного гроссмейстера, одного мастера и одного ученика высокого класса, он, по крайней мере, не будет идти с целой одеждой, — подумал Кеничи, глядя на бегущую фигуру Кинси. Сигури и другие хотели преследовать его, Но Кеничи остановил их. Вы не сможете поймать его, и он даже не сопротивлялся, вы пытались напасть на него, и так как он ничего не видел, это хорошо, не так ли, сказал он. Но, Маю хотел что-то сказать, но был прерван Кеничи. Я знаю, что твой гнев не утих, но ты не сможешь причинить ему боль. Это все потому, что он позволил тебе нанести удар, иначе я не думаю, что ему пришлось бы уклоняться от твоих атак, когда он мог бы просто блокировать их все. У этого извращенного старика сильное тело, ты знаешь. Маю поняла ситуацию, больше ничего не сказала и ушла. Сигури, почему бы тебе не надеть что-нибудь, прежде чем бежать за ним, как у других? Ты же знаешь, что прикрыться полотенцем это не так уж много, сказал Кеничи, снимая рубашку и накрывая ею тело Сигури, заставляя Сигури покраснеть. Сейчас ты можешь об этом не думать, но мне не нравится, когда кто-то другой смотрит на тело моей подруги, Кеничи сказал, а затем посмотрел на Ринку. Даже если он твой отец, то тоже нет. Он сказал эту часть специально для Ринки, которая покраснела, услышав это. Глава 120. Кеничи против Цутому. Когда Рюта сама проснется? Спросила Реми. Это может занять несколько дней, ответил Агата. Его сеть Ки разрушена. Это займет некоторое время. Пока Агата проверял пульс Одина, чья, то рука схватила его за запястье. «Ты уже встал?» – потрясенно спросил Агата. «Рюта, нет, один сама», – поспешно поправилась Реми. «Я Рюта, когда я без перчаток», – поправил ее Рюта, заметив, что он без перчаток. «Учитель, скажи мне правду. Это техника, вы использовали меня как подопытного кролика, не так ли?» «Ты заметил», – ухмыльнулся Агата. «Я чувствовал, что мое тело разлагается, чем больше я использовал его, но в то время все, что я хотел сделать, это уничтожить Кеничи, поэтому мне было все равно, какие потери», – прорычал Рюта. «Именно это я и собирался проверить», – ответил Агата, держа Рюта за запястье. «Невозможно», – пробормотал Агата, закончив осмотр. «Невозможно, чтобы ты получил больше повреждений, чем это. Теоретически, ты не должны быть в состоянии ходить, твоя ки опустошена, что делает твои волосы седыми, а твои глаза потенциально повреждены. Кроме синяков вместе с внутренней болью от техники рук Кеничи, которая, я должен сказать, не будет легкой, ты хорошо разозлили его, но это не останется там больше двух дней. Но это все, кроме разрушенной сети Ки, и, находясь сейчас в инвалидном кресле, у вас не будет никаких других проблем, невозможно, если только этот парень не более искусен в Ки-но-шоке. Объясни, потребовал Рюта, услышав леденящие душу последствия техники, которую он только что использовал. Что такое Киношука? Я думал, там только Сейдауки. И почему мне казалось, что я сражаюсь с кем-то твоего калибра? Рюта пошевелился и поморщился от боли. Я скажу тебе позже, а пока ты должен поспать, так как твое тело почувствует воздействие техники рук твоего друга, сказал Агата и вырубил его, чтобы он мог отдохнуть. Зачем ты его вырубил? Спросила Реми. Он бы не спал, если бы я этого не сделал и не поранился. «Если бы ты этого не захотела?» – спросил Агата. «Нет, я бы никогда не хотела, чтобы Рюта сама пострадал», – ответила Реми. «Тогда просто дай ему поспать и позаботься о нем», – сказал Агата, на что Реми кивнула головой. Следующий день Рюта Кагути познакомился с Нейдзимой, и они вдвоем познакомились с представителями компании, которые хотели сделать аниме из романа и манги Кеничи. Нейдзима, будучи Нейдзимой, продал права на аниме-адаптацию Hicks Child XD To Show To Station SS по высокой цене, в то время как он сохранил права на Fairy Tail. «Почему бы вам не продать права на хвост феи какой-нибудь компании?» – спросил Кагучи. «Ну, мы с Кеничи решили передать права на эту историю ЦА, что означает Альянс Синпаку, который является новой отраслью, если вы еще не слышали об этом», – ответил Нейдзима. «Альянс Синпаку – это не аниме-станция. Это больше технологий, чем создание аниме», сказал Кагути. «Да, мы знаем, но поскольку автор решил, что мы можем с этим поделать, более того, с их лучшей технологией они могут создать лучшую анимацию, вы так не думаете», сказал Нейдзима. Кагучи кивнул и больше ничего не сказал, так как это была не его история. Рюдзанпаку дзюдо. Цутому Танака пришел в додзи, так как Маю обещала провести спарринг против Кеничи. «Спасибо тебе, Цутому, что пришел сегодня на спарринг со мной», — сказал Кеничи, поблагодарив Цутому Танаку. «Ха, ты так много сделал для моей семьи, это самое меньшее, что я могу сделать правильно», — сказал Цутому, встав в боевую стойку. «Да, но перед этим позволь мне подготовиться», — сказал Кеничи, сорвав верхнюю рубашку своего каратэ-ги, затем снял свои ограничители, а затем снова надел рубашку. «Хорошо, теперь я готов. Ты точно должен носить это, как обычную одежду», — спросил Цутому. «Да, теперь это вошло в привычку, и я не думаю, что перестану носить его, пока не достигну идеального тела», — сказал Кеничи. «Ну что ж, тогда начнем». Цутому бросился к Кеничи с четырьмя пальцами джиба в кадзаи нукити, подсчитанный удар сверху в стиле тинчи мушин, комбо, которое могло избежать любой защиты. Сираха Нагаши. Кеничи парировал удар кулаком, применяя парирование. Атака Цутому скользнула по руке Кеничи, в то время как он сам увернулся от удара Кеничи, но Кеничи еще не закончил. Чайный удар. Кеничи пнул в сторону Танаки, который, будучи не готовым к удару, использовал обе руки. Удар пришелся по рукам Цутому, но Кеничи был намного сильнее Цутому, и в его ударе было много силы, когда он оттолкнул Цутому назад. Цутому поморщился от боли, почувствовав, что если он получит еще один такой удар, то его кости могут сломаться. «Похоже, я не могу быть с тобой мягок, мне придется поднять силу на ступеньку выше», — улыбнулся Цутому, прежде чем снова войти на ослепительной скорости. Кеничи немедленно настроил свой сейкукен, отражая атаку Цутому, прежде чем переключиться на рюсу и сейкукен, чтобы продолжать блокировать атаки. Кеничи улыбался, блокируя эти атаки. «Он действительно силен, еще никто так сильно не давил на меня, кроме Апачия и Масао Гицу, которые были намного выше моего уровня», — подумал Кеничи, катаясь по земле, уходя от натиска Цутому. «Я тоже не стану сдерживаться», — сказал Кеничи, снимая гири с лодыжек и отбрасывая их в сторону, что вызвало громкий звук чего-то ломающегося. Бах-треск. Цутому был потрясен, когда увидел, что Кеничи носит больше мертвого веса, чем его мертвый вес. Став единым целым со своей внутренней энергией, Киношука, Кеничи также начал использовать свой нежный кулак для столкновения с Тинчимушин в стиле Цутому. На этот раз скорость Кеничи была намного больше, чем раньше, и он парировал удар Цутому своим собственным. Зная, что он находится в невыгодном положении, Цутому также использовал технику слияния со своей внутренней энергией, но это было на второй стадии Кинокайха, в отличие от Кеничи, который был на последней стадии. С добавлением силы от Кинокайха и его мастер-класса силы Цутому снова набирает обороты, получая некоторое преимущество, но с превосходящим телосложением Кеничи это не сильно влияло на него. Оба они атаковали друг друга со слепительной скоростью, отражая удары друг друга. Столкновение становилось настолько большим, что пострадали окружающие, так как дверь комнаты была сломана, а татами был разрезан во многих местах. «Остановитесь!» — крикнула Миу, увидев, что они погрузились в бой и забыли об окружающем. Глава 121. «Друг, остановитесь!» — крикнула Миу, увидев, что они погрузились в бой и забыли об окружающем. Цутому и Кеничи прекратили свою драку, и когда Миу вместе с другими, кто видел их драку, увидели, что оба они растрепаны, они не могли не рассмеяться. Даже думали, что бой еще не закончен, но оба они знали, что другой не собирается сдаваться, не победив другого. Поэтому они остановили бой в тот момент, когда Миу крикнула, чтобы остановить их. «Хав, пыхтит, спасибо тебе, Кеничи. После того, как ты начал сражаться в полную силу и Киношоукой, я думаю, что смогу достичь этого уровня очень скоро», — сказал Цутому, поскольку он уже был на полшага в третьей стадии становления единым целым с Ки, внутренней энергией, так что знания, полученные им в этой битве, будут для него познавательными. «Нет, нет, Цутому-сан, после этого боя я думаю, что тоже понимаю, что мне нужно будет сделать, чтобы войти в мастер-класс. И я должен поблагодарить вас за это», — сказал Кеничи. «Ха-ха-ха, ты бы смог это сделать, даже если бы я не сражался с тобой, но я не думаю, что добрался бы до Киношока раньше своей жены, если бы не этот бой. Это первый раз, когда я достигну стадии раньше нее», — сказал Цутому со смехом. «Почему бы вам не поблагодарить друг друга позже, а пока идите с Акисами-сан и Кинсеем-сан, чтобы позаботиться о ваших ранах», — сказала Миу, кипя от гнева из-за всех разрушений, которые они причинили. «Да, да, давайте сделаем это», — сказал Кеничи, на что Цутому кивнул головой, и они оба последовали за Акисами и Кинсеем в их клинику. В больнице Рюта уже давно проснулся, но так и не встретил своего мастера, так как был занят из-за какой-то ситуации, пока Реми была рядом и заботилась о нем. «Когда придет мой мастер?» – спросил Рюта в очередной раз. Он сказал, что приедет так быстро, как только сможет. «Рюта сама, почему бы тебе не съесть несколько фруктов, которые ты не ел уже довольно давно?» – сказал Реми. «Я ел всего 2 часа назад, нет в этом никакой необходимости», – сказал Рюта, отказываясь от предложения Реми. «Ты должен есть, когда кто-то пытается помочь», – сказал Агата, входя в комнату. «Твое тело не такое, как раньше, поэтому ты должен есть как можно больше, чтобы иметь достаточно сил». «Учитель, почему ты вырубил меня, пока мы разговаривали?» – спросил Рюта. «Потому что твое тело было не в том состоянии, чтобы с тобой разговаривать, а теперь, когда от тебя мало толку, мы можем поговорить», – Агата заявил, сидя на табурете и беря фрукт, который Реми очистила для Рюта и положил себе в рот. «Почему я чувствовал, что сражаюсь с кем-то вашего калибра? Когда дрался против Киничи и этого киношока, что это такое, я думал, что есть только сейдоу типа внутренней энергии», — спросил Рюта, не заботясь о поведении Агаты. «Есть только эти 2 типа», — кивнул Агата, решив не говорить об исключениях. «Но есть уровни контроля вашей внутренней энергии. Ты просто скользишь по первому уровню, кинохатсуда, или вызыванию внутренней энергии, ки, но твой друг там уже на 3-м и последнем уровне. Даже люди на мастер классе не могут использовать это так же хорошо, как твой соперник. Я мог бы сказать, что он может быть даже на моем уровне или выше меня в управлении им, но его тело и опыт далеко не близки. Хотя причина, по которой он исцелил тебя, заключается в том, что он Кацудзинкин». «Что это значит?» – спросила Реми. «Риазан Паку следует вероучению Кацудзинкина, практике, в которой практикующий боевые искусства не убивает, даже рискуя собственной жизнью. Я видел и слышал ваш разговор во время боя. Он каким-то образом знал об опасности, будь то взгляд на тебя, или ощущение твоего ки, или что-то еще. Поэтому, когда он сражался с тобой, его самодельный стиль рук, который он использовал против тебя, не только остановил распространение разрушительного ки по вашему телу, но и сумел сбалансировать вашу сеть ки, чтобы максимально смягчить ущерб». Агата объяснил, после чего взвыл от смеха. «Такого возмутительного ученика Рёдзан Пакту воспитывает, теперь я все больше и больше им интересуюсь». Затем Агата сказал им обоим, что он будет тренировать их столько, сколько сможет, но некоторое время Рюта должен отдохнуть, после чего он ушел, чтобы поговорить с остальными членами Ями. Рюта, однако, не мог не думать, почему Киничи спас его, даже когда он мог полностью победить его в самом начале боя. Так почему же он пошел на такой риск, чтобы не стать калекой? Рюта сама позвала Реми. «Что такое, Реми?» – спросил Рюта. «Это выпало из твоего кармана, когда мы везли тебя в больницу», – сказал Реми, показывая бумагу Рюта. На бумаге была написана от руки записка. «Не думай слишком много, я сделал это просто потому, что ты был моим первым другом, и я должен заботиться о тебе, Киничи». «Проклятый идиот», – нахмурился Рюта, прежде чем отбросить письмо в сторону, но на душе у него все еще было хорошо, хотя он и не показывал этого на лице. «Рюта сама, Реми будет тренироваться, чтобы стать сильной и всегда быть там, чтобы быть первой, кто будет сражаться за Рюта сама», – сказал Реми с выражением убежденности на лице. «Хорошо, Реми, потому что если ты слаба, то ни за что не сможешь остаться рядом со мной», – сказал Рюта, взяв очищенные фрукты и начав их есть. «Да, не волнуйтесь, Рюта сама, Реми вас не подведет», – сказал Реми, улыбаясь, когда увидела, что ее Рюта сама ест фрукты, которые она очистила для него. Рюта, однако, больше не обращал внимания, так как мысленно думал. Друг, глава 122, новый враг. Рюта, однако, больше не обращал внимания, так как мысленно думал. Друг, в Дадзи Риазан Паку. Прямо сейчас сильнейший в истории ученик Киничи испытывался на новой машине Акисами. «Ха-ха!» – крикнул Киничи, ударив кулаком по деревянной мишени, пока его заставляли бегать по беговой дорожке. Он был привязан к новому приспособлению, которое, если он промахнется, будет слишком медленным или споткнется, втянет его обратно в железную доску, потрескивающую электричеством. «Эй, разве это не твое новое изобретение для тренировок, Акисами?» – спросил старейшина Хайта. «Да, это машина, которая тренирует его беговые способности, силу удара и укрепляет его силу воли одновременно», – сказал Акисами, глядя на старейшину Хайта. «Это называется «дави вперед», регрессируют, аки сами. Твое изобретение достигло также уровня мастера», — сказал Хайта. «Кстати, ты можешь собрать всех. Пришло время провести встречу мастеров Риазанпаку. Еще одна комната в Дадзе». Все шесть мастеров сидели в комнате, когда старейшина сказал: «Яме движется. Агата из Синсы, который называет себя Кинсеем, объявил нам войну. Похоже, он объединил свои силы с Яме. Все вы также должны знать, что он был человеком, который намеревался стать учеником номер один Риазанпаку Дакиничи, поэтому это немного хлопотно. Этот Агата, несмотря на скрытое понимание между нами и Ями», — сказала Кисами. «Мастер, это начинает выглядеть больше, чем просто ссора», — сказал Сакаки. «Если они придут сюда в полном составе, я это предсказываю. Наш самый сильный ученик в истории вышвырнет первого ученика на землю», — с улыбкой сказал Маккенси. «А по с удовольствием посмотрит», — сказал Апачи. «Это потому, что никто из них не знает, что Киничи уже может стоять лицом к лицу с мастером боевых искусств мастер-класса с его превосходным телосложением и контролем Ки, и он не так уж далеко от того, чтобы стать мастером. Когда это произойдет, они сами могут напасть на него, если захотят», — сказал старейшина Хайта. Миу, которая принесла им чай, услышала все это и начала беспокоиться о Киничи. «Тогда, старейшина, что ты думаешь?» — спросила Кисами. «Хаэм, думаю, нам следует действовать по обычному плану», — сказал старейшина Хайта. «Хех, так я и думал. Тот же план», — спросил Сакаки. «Великан разберется с этим, когда придет время». «Собрание закрыто», — сказал старейшина Хайта. Миу, которая слушала все это, упала лицом вниз на землю. «Можно ли это назвать планом?» — подумала она. Пока это происходило в Риазанпаку, другие члены Альянса Синпаку тоже были заняты. Такэда, наконец, заставил Джеймса Шибу принять его в качестве своего ученика, и он тренировал его как сумасшедший, чтобы он мог стать достаточно сильным, чтобы заработать ему деньги через подземную арену. В то время как Нацу просто наслаждался своим временем со своей сестрой, но не забывал продолжать практиковать свои боевые искусства. Кисара и Канами тренировались вместе в спарринге, чтобы усовершенствовать свое искусство. Укита учился у своих мастеров в Дадзе. Зигфрид был самым счастливым, так как Нейдзима, выслушав совет Киничи, показал ему молитвенное колесо и теперь вращался, стоя на нем. Юматиаки, он же Тор, упражнялся в сумо в лесу. Саика тренировалась со своей сестрой, которая собиралась на каникулы в Америку, чтобы встретиться с их отцом, чтобы он мог помочь ей продвинуться до уровня гроссмейстера. Ринка тренировалась вместе со своим дядей Хакуби, чтобы превзойти Миу и Саика и больше помогать Киничи и Нейдзима. Он, как всегда, пытался увеличить свое влияние во всем мире. Киничи возвращался из школы и шел к себе в комнату, когда увидел Апачи и Сигури, спускающихся с карниза возле комнаты Сакаки. «Похоже, мастер Сакаки получил свою большую работу», — подумал Киничи, увидев их. «Ну что ж, об остальном мы сообщим клиенту позже. Спасибо, Сакаки», — раздался голос из комнаты Сакаки, когда дверь его комнаты скользнула в сторону. «Какого черта вы тут делаете?» — спросил Сакаки, увидев Апачи и Сигури неподалеку от своей комнаты. «Ничего особенного», — сказал Сигури, когда она уходила, идя вверх ногами по потолку. «Они принесли подарки?» — спросил Апачи. «Нет», — ответил Сакаки. Киничи только посмеялся над этим и пошел в свою комнату, говоря: «Похоже, ты нашел себе работу, а, мастер, а, откуда ты знаешь?» — спросил Сакаки, прыгая перед Киничи. «Тот человек в костюме сказал, что сообщит клиенту об остальном, поэтому я думаю, что он говорил о вашем клиенте правильно», — сказал Киничи. «Ха-ха-ха, да, вы правы, они приходят время от времени, с опасными заданиями, которые не могут быть обнародованы по дипломатическим причинам», — сказал Сакаки со своей фирменной улыбкой. «Вот и славно», — сказал Киничи. «В отличие от Акисами или Ма, у меня нет постоянного дохода, я много зарабатываю за один большой ход», — сказал Сакаки. «Значит, это опасно, не так ли?» — спросил Киничи очевидное. «Конечно, это так. Почему спрашиваешь? Ты хочешь пойти со мной?» — Сакаки спросил. «Хаэм, это хорошая идея», — сказал Акисами, слушая из угла. В ночи Миу собиралась пить воду, зевая, когда услышала разговор мастеров. «Значит, ты хочешь, чтобы я взял с собой Киничи, потому что ему будет интересно понаблюдать за подпольным обществом», — сказал Сакаки. Остальные мастера обсуждали эту тему, в то время как Кеничи разговаривал с Нейдзимой по телефону. «Послушай меня, Нейдзима, я собираюсь отправиться на экскурсию со своим сенсеем, так что если возникнет какая-то проблема, то меня там не будет, чтобы ее решить. Поэтому я хочу, чтобы ты был готов», — сказал Кеничи. «Хе-хе, что может случиться теперь, когда мы уничтожили Рагнарик?» — сказал Нейдзима со своим инопланетным смехом. «Ты действительно думал, что после победы над Рагнариком у тебя не будет никаких проблем?» — спросил Кеничи. «Да, конечно, я не думаю, что у кого-то хватит духу сражаться с нами после того, как мы победим Рагнарик», — сказал Нейдзима. «Инопланетянин, как плохо ты информирован». Глава 123. Движение Агаты. «Ты действительно думал, что после победы над Рагнариком у тебя не будет никаких проблем?» — спросил Кеничи. «Да, конечно, я не думаю, что у кого-то хватит духу сражаться с нами после того, как мы победим Рагнарик», — сказал Нейдзима. «Инопланетянин, как плохо ты информирован», — заявил Кеничи, качая головой. «С тех пор, как ты устроил шумиху о том, что Альянс Синпаку победил Рагнарик, следовательно, мы также стали мишенью тех, кто хотел уничтожить Рагнарика и их союзников». «Что? Откуда ты это знаешь?» — потрясенно спросила Нейдзима. «Ты сказал, что твое лучшее качество — собирать информацию, а когда ты даже этого не можешь сделать как следует, что это говорит о тебе?» Кеничи ругал мастерство Нейдзимы. «Не ругай меня за мои навыки, Кеничи, я, может быть, немного хвастался, но я могу собирать информацию о ком хочу», — гордо сказал Нейдзима. «Хорошо, тогда постарайся найти всю информацию, какую только сможешь, о Ями, потому что они те, с кем тебе придется иметь дело с этого момента, или больше похожи на их учеников, так что собери всю информацию, какую сможешь, о них, Нейдзима, и будь готов, потому что если они придут, когда меня здесь не будет, они могут прийти за тобой», — сказал Кеничи. «Что? Что? Ай, Кеничи, не делай этого, я обещаю, что соберу всю информацию, но если у тебя есть какие-то идеи, то скажи мне, что я буду делать, если они придут, пока у меня нет достаточно информации о них», — сокрушался Нейдзима. «Просто убедитесь, что у вас есть все вокруг, чтобы справиться с ними, что более важно, Ринка, Миу и Саика, потому что на данный момент они единственные, кто может справиться с учениками Ями самостоятельно, но вы можете позвать Такду, Кисару и Зигфрида в качестве резерва, если вам еще что-то попадется», — сказал Кеничи. «Тогда я обязательно свяжусь со всеми и соберу их вместе, как только услышу о них новости», — сказал Нейдзима. «Да, был один парень по имени Цудзи Синнасука, который был на уровне Кисары до того, как она стала кулаком, только будучи уличным драчуном, после чего он пошел в гору на тренировку. Посмотри, можно ли с ним связаться или нет», — сказал Кеничи. «Уличный скандалист. Как ты думаешь, он стал бы сильным после горных тренировок?» — спросил Нейдзима. «Кто знает, но поскольку он был командиром дивизии, он был хорош, более того, он достаточно хорош, чтобы победить большинство членов Альянса Синпаку», — ответил Кеничи. «Ладно, есть еще что-нибудь, на что мне нужно обратить внимание?» — спросил Нейдзима. «Просто посмотри сам, потому что я не знаю, придут они за тобой или нет», — сказал Кеничи.